The greatest need of the hour is for our eyes to be open. That one man could suffer a few short hours on that cross and save a multitude of men from eternity. The greatest need of the hour is for our eyes to be open. That one man could suffer a few short hours on that cross and save a multitude of men from eternity. Она сквозь нам было сказано, прожигая до слез, растворяет мысли с воздухом обман чувств. Теплое дыхание затихает, гасит свет, утихает волны моря, затишье обмана, иллюзия на чувствах, играя как с ножами, убивает, как наркотик, ты беспощаден, чарами охватит, поднимает их на небо, кидает в обломки стекла разбиты, собрать в одно целое, тебе надо подумать, было раньше и делай, поступки подобания, а не эти остатки, с воспоминанием о прошлом забытом, без допонимания, оставить на ленте сюжеты мелодрамы, понимая, что солнце слепо светит в тумане, глаза закрываешь и засыпаешь. Эпидемия любви захватила молодые души. Все так прекрасно после расставания души. Уходят молодые от любви, срывая с крыш домов, уходят в небо, оставляя крики голосов. Кто-то и не любит, а просто так играет, после одну на другую поменяет, пытаясь убежать от прошлого, от него не убежишь. Из памяти так просто все не удалишь. Бессонница ночами и нету сна до рассвета, воспоминания красочного лета. Любовь сломает судьбы, но жизнь также создает. Кого-то мучает, кому-то счастье принесет. Тело молодых в петли лезут, их снимают. Матери в слезах, записи последние читают. Она ушла, любовь довела ее до края. Записки, ручки, фраза, любила Николая.